Глава 8. Новое задание. Зачистка оставшихся вампиров из клана Нетопыря не заняла много времени. Можно сказать, что они вообще не оказали никакого сопротивления. Вернее, даже будет сказать, не смогли. Как только имение Фабиана оказалось под моим контролем, я всерьез задумался о выборе формы эволюции. И после продолжительных раздумий все же остановился на призрачном вихре. Он позиционировался как ловкач, а я уже как-то привык к данному пути развития. Когда принял форму призрачного вихря, мой внешний вид немного поменялся. Я, конечно, до сих пор оставался скелетом, обтянутым призрачной кожей, но теперь она светло-синего цвета, в то время как сам костяк был практически черным. Также немного поменялось строение черепа. Он стал более вытянутым и узким. Оно больше походило на клюв. Я обернулся и нисколько не удивился тому факту, что на спине обнаружились небольшие крылья, сотканные из все той же призрачной материи. Не думаю, что, взмахнув ими, я смог бы взлететь. Уж больно маленькими они были. Но все же попробовать стоило. Не получилось. Благодаря моим усилиям я мог ими махать, но воздух подняться нет. Ну и ладно, в любом случае надежды на это практически не было. Когда с осмотром внешнего вида было покончено, я сразу же открыл меню характеристик, чтобы посмотреть, насколько стал сильнее. И первым делом, конечно же, решил посмотреть на статы. Хотя нет, стоп, черт, чуть не забыл. Я вернулся в предыдущее меню и посмотрел на шкалу опыта. Фух, хвала богам. Непотраченный опыт сохранился. Плюс ко всему сохранилось и значение уровня. Интересно, почему в этот раз уровень не сбросился? Надо будет попозже заняться этим вопросом и как следует все обмозговать. Я собирался снова вернуться в меню характеристик, как вдруг вспомнил еще одну важную вещь. Открыв меню с умениями, смог облегченно вздохнуть. Все навыки, на которые я тратил опыт, остались нетронутыми, и все, что досталось от призрачного воина, осталось при мне. Пропали лишь те умения, на которые я не тратил опыт. Из моего списка заклинаний исчезли заклинания магии тьмы, теневой переход и завеса тьмы. Ну и фиг с ними. Я ими все равно практически не пользовался. Больше всего был рад тому, что у меня осталась магия смерти, в которую я вбухал огромное количество опыта. Ладно, с этим более-менее разобрался. Мне, конечно, было интересно посмотреть на новые обилки, но прежде я все же решил заняться статами. Сила 45, плюс 11. Ловкость 80, плюс 20, плюс 4, плюс 15. Интеллект 60, плюс 15, плюс 4, плюс 5. Интуиция 20. Плюс 5, плюс 5. Удача, 20, плюс 5, плюс 4. Здоровье, 0. Выносливость, 0, плюс 4. А что, мне нравится. Особенно радовал показатель ловкости. Со всеми плюсами он достигал значения практически в 120 единиц. Еще бы амуницию обновить, и вообще бы все было супер. Также стоило отметить, что интеллект тоже на уровне. Базовое значение в 60 единиц, плюс 15 за то, что моб был редким. Неплохо, совсем неплохо. Ладно, со статами вроде все понятно. Я не знал, сколько их у среднестатистического игрока Элькоры, поэтому не знал, все ли у меня с ними в порядке. Так, стоп. Я же могу сравнить свои статы со статами Айлин и примерно прикинуть, что к чему. Так, теперь самое интересное — навыки и умения. Как уже заметил ранее, все, во что я вкладывал опыт, при мне осталось, поэтому сохранилась и призрачная форма, которая приобрела дополнительный эффект — сущность ветра. Когда я кликнул по новой способности, Элькора услужливо вывела для меня подробную информацию. Сущность ветра увеличивает скорость перемещения владельца этой способности на уровень, деленный на 3%, а также увеличивает шанс успешного уклонения от атак ближнего боя. А что, нехилый такой буст скорости. Вкупе с вкачанной на 5 призрачной формой, моя скорость перемещения увеличивалась чуть ли не в 2 раза. Теперь я точно уверен, что могу передвигаться со скоростью среднестатистического скакуна, если не быстрее. Так, что у нас там дальше? Порыв ветра. Способность превращает владельца в поток сильного ветра, благодаря которому может переноситься на небольшое расстояние. При этом в конечной точке рывка создается сильное завихрение, что может опрокинуть находящихся там или же лишить устойчивости. Шанс эффекта зависит от ловкости, силы и выносливости цели. Когда я увидел эту способность в описании призрачного вихря, подумал, что она заменит рывок, но, как оказалось, был неправ. Эта обилка отличалась от умения призрачного воина, и теперь благодаря ей я стал еще более мобилен. Следующей в списке была магия ветра 5-й ступени посвящения с вкачанной специализацией хранитель штормов. Я быстренько пробежался по заклинаниям, но вчитываться подробно в каждое не стал, решив, что займусь этим вопросом в пути к следующему замку. Дальше шли способности, информация о которых отсутствовала в описании призрачного вихря. Первая из них была: аура урагана, будучи активным, умение позволяет отражать все летящие во владельца снаряды, стрелы, камни, арбалетные болты. Чем выше уровень владельца этой способности, тем более крупные снаряды можно отразить, вплоть до снарядов, пущенных из катапульт или баллист. Будучи активным, умение постоянно затрачивало ману, поэтому ходить с всегда включенной аурой не получилось бы, а жаль. Следующим умением по списку шел штормовой клинок. При активации навыка наделяет оружие владельца стихией ветра, тем самым увеличивая его скорость атак, а также увеличивая его пробивную способность. Ага, понятно, плюшка на оружие. Я достал серп и попробовал ей воспользоваться. Получилось. Так, теперь следующий тест. Использовал навык фантомное лезвие, после чего активировал штормовой клинок. Не вышло. Видимо, слишком раскатил губу, которая у меня, кстати, вообще отсутствовала. Навыки не работали вместе, а жаль. Неплохая бы комбо получилась, эх. На этом новые умения заканчивались. Стоит отметить, что не так уж их было и много. Я, признаться, рассчитывал на более крупный список. Хотя, чем больше бы у меня появилось новых умений, тем больше была бы вероятность, что я буду в них путаться, а этого мне не надо. «Ох ты ж!» И увидел темную жрицу. «Это что, ты теперь так будешь выглядеть?» «Ну да, а что? Вроде даже симпатичнее стал». Я улыбнулся, но потом вдруг вспомнил, какими у меня получались улыбки, и убрал это выражение с лица, вернее, с черепа. «Ну, не знаю, ты вроде как опаснее стал. Вернее, стал больше походить на хищника, на птицу-хищника. Это что, у тебя есть крылья? А ты умеешь летать?» Айлин тараторила с такой скоростью, что я едва поспевал за ней. «Стоп!» — остановил я девушку. «По порядку. Крылья, да, есть. Летать не могу, пробовал. Также появилась магия ветра пятой ступени, но еще несколько плюшек этой формы». «А предыдущие остались?» «Да, практически все». «А ты можешь смешивать магию ветра и смерти? Вернее, не так. У тебя появился навык продвинутая магия?» «Нет. А что это за умение?» Мне стало очень интересно. «Но большинству магических классов оно доступно. Этот навык позволяет смешивать заклинания разных школ в одно. Например, в твоем случае ты бы смог объединить ветер и смерть и получить что-то новое». Начала объяснять мне девушка, чем очень заинтересовала меня. «Продолжай», — попросил я темную жрицу. «Забыла, что у тебя не все как у людей. В общем, тема такая. У каждого магического класса есть навык владения магией, который дает регенерацию маны, а также увеличивает силу заклинаний. Прокачав этот навык до 5, ты получаешь новое умение — продвинутая магия. С помощью него ты можешь смешивать заклинания двух разных школ. При этом они или полностью меняются, либо приобретают дополнительные эффекты». «А две противоположные стихии смешивать можно?» «Ну да». «А показать можешь?» «Нет, у меня пока еще нет этого навыка. Я сильно вложилась в статы и прокачку магии света и тьмы. Кстати, ты ведь помнишь, что обещал поделиться некрономиконом?» «Помню. Держи». Я протянул девушке черную книгу. «Кстати, у меня еще к тебе несколько вопросов, один из которых довольно интимный». «Я не собираюсь тебе отдаваться, пока ты в таком состоянии». Лицо девушки стало красным, как помидор. «Блин, вот же дурёха». «Вообще-то я о твоих статах хотел спросить». Теперь лицо темной жрицы стало пунцовым. «И это называется интимный вопрос? Альканор, ты болен на всю голову!» Девушка развернулась и быстро пошла к выходу. «Айлин!» — позвал я девушку, и она повернулась. «Судя по твоему ответу, будь у меня более человеческая форма, ты бы это сделала?» «Да пошел ты!» Темная жрица громко хлопнула дверью и покинула стену, оставляя меня в гордом одиночестве. «Я смотрю, ты не особо ладишь с девушками». «Ну, в моем состоянии это неудивительно», — ответил я Интальору, который неизвестно откуда появился на стене. «А меня она отшила даже в нынешнем состоянии. Видимо, настолько привыкла к обществу мертвяков, что с живыми ей уже не интересно». Искатель приключений состроил грустную гримасу. «Я думаю, дело не в этом». От моей фирменной улыбки Интальора перекосило. «Извини, никак не могу привыкнуть к твоей харе, особенно к той, которая у тебя сейчас». «Не парься, я сам не могу к ней привыкнуть». Я хотел снова улыбнуться, но решил не пугать парня лишний раз. «Ты, кстати, знаешь, какая наша следующая цель?» «Точно не могу сказать, ибо не знаю, что там на уме у Сиротолда. Могу предположить, что это будет либо Аркадия, либо Терек, но уверенным быть не могу. А какая вероятность, что мы пойдем на Кровавого Лорда? Время до вторжения живых еще было, но постраховаться все же стоило. Нулевая! Толд никогда не решится нападать на него, пока хотя бы половина глав кланов не будет уничтожена. Понятно. Получается, что следующим квестом, который я могу получить, будет уничтожение других глав кланов, чтобы глава Огненной Зари решился пойти на главного. Что ж, так тому и быть. Если я смог справиться с Фабианом, будучи призрачным воином, то обладая нынешней силой... В общем, я планировал справиться с ними без помощи Огненной Зари. Единственное, что мне от них требовалось, — информация. Ну и, может, новое оружие, ибо один из серпов я сломал. Слушай, а другие главы кланов по силе равны Нетопырю? Не, Фабиан самый молодой. Он стал главой совсем недавно. По сравнению с другими главами, он, можно сказать, вампир-подросток. Искатель приключений ухмыльнулся. Например, та же самая Аркадия справилась с ним и не спотела. Так почему же она не сделала это? Ты же говорил, что кланы вроде как воюют друг с другом. Есть несколько причин. Во-первых, его земли самые маленькие, да и расположение их, в общем, не самое благоприятное. Людей здесь не так много, поэтому и с кормёжкой тут не очень. Во-вторых, каким бы он ни был слабым, он все равно является одним из прихвостней Терека, которому бы очень не понравилось, если бы на одного из его шестерок напали. Как-то так. Понятно. Значит, получается, что Кровавый Лорд сильнее всех глав кланов вместе взятых. Как ты пришел к такому выводу? Интелиор с интересом посмотрел на меня. Но они же могли объединиться и напасть на него, для того, чтобы свергнуть. Разве это не логично? Могли, но зачем это надо? Он тот, кто привел наши земли к такому порядку. Раньше все вампиры воевали друг с другом, из-за чего их род был близок к полному исчезновению. Он смог объединить всех вампиров и выиграть войну против людей. После этого он поделил земли на несколько секторов, главенствовать над которыми стали сильные вампиры, которые являются нынешними главами кланов. Спасибо, Интелиор, это очень полезная информация. Да не за что. Я тебе тоже много чем обязан, поэтому спрашивай. Ладно, бывай. У меня тут еще остались некоторые дела. Искатель приключений махнул мне на прощание рукой и покинул стену. Стоило только ему уйти, как я услышал жуткий грохот откуда-то снизу. Атака вампиров? Я принял призрачную форму и сквозь потолок провалился вниз. Все оказалось куда банальнее. «Нифига себе ты вымахал!» Грохот исходил от питомца, подаренного мне темным. В кладовых замка Фабиана нашлось много яств для мимика, поэтому он заметно вырос. Мимик, питомец 75 уровня. Сейчас он уже не выглядел той безобидной шкатулкой, которой был в самом начале. Теперь на меня смотрел настоящий монстр. Сундук около 1,5 метра высотой и 2 метра шириной с немалым аппетитом уплетал какой-то комплект доспехов. «Иди ко мне», — поманил я питомца, и он, радостно перебирая своими 4 массивными ножками, словно собака, подбежал ко мне и сел, приняв форму обычного сундука. «Хороший мальчик». Погладил я его по крышке, отчего тот открыл огромную пасть и высунул наружу язык. Подобрав латную рукавицу, я поднял ее вверх и помахал ей. «Апорт!» — скомандовал я и бросил кусок металла в сторону. Издав какой-то непонятный звук, отдаленно напоминающий мурчание, мимик бросился за рукавицей. Спустя пару секунд он принес мне ее обратно. «Молодец!» Я снова погладил его по голове и несколько раз повторил процедуру. «Играешься?» — ко мне подошла Айлин. «Типа того, не думал, что он может так вымахать», — ответил я темной жрице, продолжая гладить своего питомца. «Интересно, каков он в бою? Надо будет взять его в следующий раз с собой и посмотреть на его боевые способности». «Держи». Девушка протянула мне некрономикон. «Уже все изучила?» Я принял книжку и убрал ее в инвентарь. «Вроде того, опыта хватило только до 4-й ступени посвящения». «Ну, мы это быстро исправим. Наверняка сир Толд поручит нам еще какое-нибудь задание». Я, конечно, не был в этом уверен на все 100%, но очень на это надеялся. В любом случае, я мог пойти охотиться на глав вампирских кланов и без каких-либо заданий. Жрица ничего не ответила и лишь кивнула. «Айлин, я никогда раньше не спрашивал тебя, но каково тебе вообще с нами? В последнее время я заметил, что девушка постоянно грустит, и мне это не нравилось». «С чего вдруг такие вопросы?» спросила темная жрица, и я озвучил ей свои наблюдения. «Все нормально, просто я немного устала. В последнее время мы только и делали, что убегали, прятались, кого-то искали, убивали и так далее. Я устала не физически, а морально от всего этого. Мне нравится становиться сильнее, и я уверена, что не добилась бы таких успехов без твоей помощи, но...» Девушка замялась. «Говори, не стесняйся. В общем, мне хочется нормального отдыха. Не просыпаться с мыслью, что завтра нам опять куда-то идти и кого-то убивать. Не просыпаться ночами от малейшего незнакомого шума в обществе странных типов типа Таураса и Ника. Ты ведь знаешь, что Элькора огромна. Здесь есть куча наикрасивейших мест, городов, памятников. Здесь все не ограничивается лишь Качем. Мир создавался не только для этого». «Я понял тебя. Можешь не продолжать», — спокойно ответил я девушке. «Ты даже не представляешь, как я тебе благодарен за то время, которое ты провела вместе со мной. Я знаю, что не имею права тебе просить об этом, но все же сделаю это. Помоги пройти мне этот уровень, а дальше я не буду тебя задерживать. Обещаю». Мне было неудобно просить об этом девушку, но если она уйдет сейчас, то неизвестно, как все пойдет дальше. «Да, не вопрос». Темная жрица улыбнулась. «Я и сама хотела предложить тебе этот вариант, поэтому не парься». Айлин положила руку мне на плечо и посмотрела в мои мертвые глаза. «Даже если я уйду, это не значит, что мы с тобой больше не встретимся. Как только у тебя появится нормальное тело, я сама найду тебя. И уж тогда мы оторвемся на славу». Девушка приблизилась ко мне вплотную и поцеловала меня в щеку. Ну или что там у меня было вместо нее. «Ай!» Темная жрица резко отдернулась. «Жжётся», — улыбнувшись, сказала она и, повернувшись ко мне спиной, зашагала по своим делам. Какая же она все-таки странная. Спустя какое-то время. Как и я и предполагал, в качестве своего штаба сир Толт выбрал тронный зал Фабиана. Он был довольно просторным и светлым. Здесь одновременно могло находиться много народу. «В очередной раз хочу поблагодарить тебя, Эльканор, за твою помощь». «Выполнено задание. Отвоевать замок Нетопыря у вампиров. Класс задания — групповое. Награда — 150 тысяч единиц опыта. Получен 101 уровень. Получен 102 уровень». Да уж, после сотки уровни идут туго. 150 тысяч и всего 2 уровня. Я посмотрел на Айлин. Девушка улыбалась, что означает лишь одно. Опыт она тоже получила. Вот и славно. А то мне не нравится видеть ее постоянно грустной. Какая у нас следующая цель? Я решил не тянуть с этим вопросом и перейти сразу к делу. До вторжения живых оставалось не так много времени, поэтому с остальными вампирами нужно справиться как можно скорее. «Спешить в этом деле нельзя. Нападать сейчас не самое лучшее время. Другие главы кланов наверняка уже знают о том, что Фабиан мертв, поэтому будут настороже. То, что нам удалось убить Нетопыря, уже большой шаг вперед». Он хотел сказать что-то еще, но я его перебил. «Я не уверен, что надолго задержусь в этих землях. Мне нужно как можно скорее справиться с Кровавым Лордом и покинуть эти локации, эти земли. Если я нападу на него сейчас, есть вероятность, что другие главы кланов придут к нему на помощь, и тогда они сотрут меня в порошок». «Вот поэтому я и говорю, что нужно сначала набраться сил, а уже потом нападать». «Сколько людей вы потеряли в битве с Нетопырем?» — напрямую спросил я. «Нисколько, ты же сам убил его». «А сколько при штурме его замка?» «Тоже обошлось без потерь. Я понял, к чему ты клонишь. Да, в последних битвах наш орден не пострадал благодаря тебе. Но наш орден вел кровопролитные войны в течение многих лет. Люди гибли, а новые присоединялись очень редко. Нас не так много, как ты думаешь. Мы до сих пор существуем лишь потому, что постоянно меняем свое место дислокации, плюс вампиры не могут появляться на улице днем». Сир Толт был прав. Его нельзя было винить в трусости за то, что он пытается сохранить орден и своих людей. «Кто из оставшихся глав вампиров наиболее слабый среди остальных? Нужно как-то добиться того, чтобы он снова выдал мне квест». «Сложно сказать. Оставшиеся главы кланов на порядок сильнее Фабиана». Сир Толт начал чесать свою бороду, явно над чем-то размышляя. «Точно! Как же я мог сразу об этом не подумать? Альканор, ты же нежить!» Рыцарь чуть было не подпрыгнул на месте. «А что, по мне не видно?» Улыбнувшись своей фирменной улыбкой, я посмотрел на главу ордена. «Извини. В общем, я к тому, что на тебя довольно сложно воздействовать ментально, так?» Я кивнул. «Тогда все становится намного проще». Он подошел к столу и взял с него карту. «Вот, смотри. Сэр Толт указал мне на одну из территорий, на которой было написано «Земли Тайлы». «Кровавая королева, именно так ее величают. Очень сильна за счет сильно развитой ментальной магии. Также эта тварь владеет и иллюзиями. Но опасаемся мы ее именно из-за умений воздействовать на разум людей. Наши разведчики или не возвращались, или приходили в лагерь с выжженными мозгами, и по уровню интеллекта были не умнее овоча. Ты же, наоборот, устойчив к ментальному воздействию. А без своей магии она просто обычная красивая кровососка, которая тебя, судя по всему, тоже не особо-то интересует». Сказано, конечно, грубовато и немного обидно, но рыцарь прав. В моем нынешнем состоянии, будь она хоть самой красивой девушкой в Элькоре и встреть меня голой, никакого эффекта это бы на меня не произвело. А жаль. Вы получили новое задание. Убить Тайлу Кровавую Королеву. Класс задания – групповое. Награда – 700 тысяч единиц опыта. Вот именно этого я и добивался. Подтверждаю. А есть еще какая-либо информация о ней? Да и вообще о вампирах в целом? Разумеется. У нас есть небольшой архив. Я дам распоряжение, и тебя к нему допустят. Кстати, чуть не забыл. Кайган! Крикнул сэр Толт. И к нему подошел довольно крупный мужчина, лет эдак под 40. Ты сделал то, о чем я тебя просил? Трион, неси их. К мужчине подошел молодой паренек и протянул ему какой-то предмет, обернутый тканью. «Держи!» Кайган передал сверток мне. «Получим предмет. Терпе охотника на вампиров. Ценность редкая. Характеристики. Ловкость плюс 10. Сила плюс 10. Урон по вампирам увеличен на 30%. «О, вот это я понимаю подарок!» Развернув сверток, подумал я. Лезвия терпов сделаны из неизвестного мне материала и переливались на солнце серебряным цветом. «Спасибо!» – поблагодарил я Кайгана, который, судя по всему, был кузнецом. «Ты их заслужил. Они сделаны из специального сплава стали и серебра, под воздействием особого алхимического состава. Способ изготовления таких клинков довольно затратный, и только лучшие охотники на кровососов такими владеют». «Для меня будет честью сражаться ими». Решил порадовать я кузнеца. «Оружие как оружие, попаду на другой уровень, и эти серпы будут для меня практически бесполезны. Но раз уж они старались...» В общем, Кайган остался доволен моей реакцией и вскоре покинул тронный зал вместе со своим подмастерьем. «Лерак, покажи Альканору наш архив!» Отдал еще одно распоряжение рыцарь. В этот раз ко мне подошел молодой парень с густой копной светлых волос на голове. «Привет, я Лерак, хранитель архива Огненной Зари», представился он. «Да уж, не так я представлял себе архивариусов, думал, что он будет постарше. Хотя, какая мне разница? Главное, чтобы он разбирался в этой теме». «Следуй, пожалуйста, за мной», позвал меня Лерак, и я пошел за ним. Как оказалось, архив представлял собой небольшую деревянную повозку, внутри которой было много деревянных полок, на них, собственно, и ютились немногочисленные книжки. «Так, информация о Тайле тут, немного здесь, и еще вот в этой книге». Он протянул мне несколько потрёпанных книжек. «Если понадобится что-то еще, то я буду в библиотеке Фабиана», сказал мне на прощение молодой архивариус и ушел в замок. Когда я ознакомился со всеми материалами по ней, отправился в замок. Нужно предупредить всех, что мы с Таурасом немедленно выступаем. Ника, Инталиор и Айлин я в этот раз решил с собой не брать. Для них Тайла могла оказаться слишком опасным врагом. Рисковать я не хотел. «По твоему взгляду видно, что ты меня хочешь оставить здесь». Темная жрица, как всегда, была довольно проницательной. «Извини, я не хочу тобой рисковать». «Понимаю. Эх, жалко, столько опыта накроется для меня медным тазом». «Я думаю, за выполнение задания ты все равно получишь свою долю, так что не волнуйся. Да и помимо нее у нас еще остается как минимум 5 глав, так что с этого уровня ты выйдешь прокачанной особой». «Вот я тебе сегодня утром много чего наговорила, а потом до меня вдруг дошла такая мысль. Я реально не знаю, что буду делать там, за пределами чертогов. За время, проведенное с вами, вы стали для меня настоящими друзьями, которых, как оказалось, у меня никогда не было». Девушка начала рыдать, и я обнял ее. «Мы никуда от тебя не денемся, даже если ты решишь нас покинуть. Я тебе обещаю, что непременно найду тебя, где бы ты ни находилась». Начал успокаивать я Айлин. «Правда?» — сквозь слезы спросила она. «Клянусь всеми темными богами», — ответил я темной жрице и почувствовал странный отголосок силы где-то на периферии своего сознания. «Странно». «Ладно, я верю тебе. Но не отпускай меня пока, пожалуйста. Ты, конечно, не теплый, и это не самые лучшие мои объятия, но все же лучше, чем ничего». «Во, узнаю Айлин». Спустя какое-то время она успокоилась, и я смог поговорить еще и с Ником. «Ну, я не особо-то и хотел с тобой идти. У меня сейчас есть дела поважнее, чем слоняться по этим землям и убивать вампиров. Пойдем со мной, я тебе кое-что покажу». Алхимик вывел меня на внутренний двор, после чего завел в одну из башен. «Здесь есть довольно большое подземелье, которое вампиры использовали в качестве тюрьмы. Я поговорил с Толдом, и он разрешил устроить здесь мою лабораторию». Мы спустились по ступенькам вниз. «Смотри, сколько их тут!» «Если бы я был живым, то мне наверняка стало бы не по себе. Клетки, в которых раньше держали заключенных, были под завязку набиты вампирскими телами. Несколько из тел уже лежали на столах и по большей части были расчленены». «Я смотрю, ты уже вовсю тут развлекаешься», — осмотревшись, спросил я Ника. «Наука не развлечение», — важно сказал он. «На, держи, испробуешь на вампирах». Алхимик протянул мне пояс под завязку, набитый стеклянными бутылочками. «Экспериментальный образец, название еще не придумал. Бросаешь вампира, и ему становится очень плохо». Для наглядности он вынул из пояса одну из бутылок и кинул ее в тело одного из вампиров, лежащих на столе. Разбившись и выплеснув содержимое на тело кровососа, жидкость начала разъедать его, пока не проела насквозь, оставив средних размеров отверстие. «Ник, ты гений!» Я взял пояс и убрал его в инвентарь. «Как будто я не знаю», — довольно ответил алхимик. «Ладно, занимайся своими делами», — не стал мешать я Нику. Выйдя из лаборатории алхимика, направился на поиски Энталиора. Нужно его тоже предупредить, что в ближайшее время меня не будет в этом замке. «Да я как-то и не горел желанием идти к этой, в общем, кровососке». Нечто подобное я и рассчитывал от него услышать. «Отлично, тогда будьте другом. Присмотри за Айлин и Ником. Не хочу, чтобы они натворили глупостей. Также проследи, чтобы другие члены Ордена относились к ним соответствующе. Предупреди всех, что если, не дай бог, кого-нибудь из них обидят...» «Да понял, понял! Не надо на меня так зыркать!» Парень даже начал пятиться назад. «И других предупреди», — подкрепляю слова своей фирменной улыбкой. Оставалось только найти Таураса, и можно выдвигаться. Я знал предпочтение призрака, поэтому нашел его на тренировочной площадке. «Я смотрю, у тебя новое оружие». Призрак держал в руках мощную двуручную секиру, которая раза в полтора больше предыдущей. «Да, вот только недавно получил, и, так сказать, примеряюсь к новому оружию». Таурас крутанул оружие в руках, причем сделал это так легко, будто бы оно было легким, как перышко. «Как насчет того, чтобы поохотиться на вампиров?» — спросил я призрака, хотя и так знал ответ. «Можем выдвигаться хоть сейчас», — отрапортовал он. «Тогда пойдем, нам больше некого ждать». Я принял призрачную форму, но спустя какое-то время понял, что совершил ошибку. В ней передвигался намного быстрее живого доспеха, и он начал сильно отставать от меня. А что если попробовать то заклинание?» «Таурас, жди меня тут, я сейчас приду», — отдал приказ призраку, а сам пошел искать какое-нибудь зверье. Перекинувшись в призрачную форму, быстро сошел с дороги и углубился в лес. Парочку диких волков я нашел довольно быстро. Несколько ударов серпами, и вот передо мной несколько трупов животных. Сложив их в кучку, я открыл меню заклинаний и нашел там нужное. «Так, приступим». Я начал произносить нужные магические слова и совершать жесты. На месте, где лежали тушки волков, появился черный круг, внутри которого начала вырисовываться пентаграмма, переливающаяся темно-зеленым светом. «Пробудись!» — отдал я приказ, и тела волков исчезли, а внутри пентаграммы образовался портал, из которого появился конь из сине-черного цвета. «Офигеть!» — не смог удержаться я. Вызванный конь выглядел очень впечатляюще. Будучи раза в полтора, а то и в два больше, чем обычные лошади, он обладал густой красной гривой и хвостом. «Кошмар, 65-й уровень», — гласило его название, которому он полностью соответствовал. Я подошел к коню и погладил его по голове. Кошмар цокнул копытом, а из его ноздрей вырвалось облачко дыма. «Думаю, Таурасу понравится. Пойдем», — приказал я животному, и оно, повинуясь, последовало за мной. «Это что еще за...» Призрак достал секиру и принял боевую стойку. «Успокойся, это твой новый скакун», — крикнул я Таурасу. «Тихо, он тебя не обидит». Я снова провел рукой по голове коня, чувствуя, что тот начинает нервничать. «Без седла, конечно, будет неудобно, но, думаю, справлюсь». Доспех подошел к кошмару и легко запрыгнул на него. Сидя на большом коне, огромный доспех с массивной секирой за спиной выглядел довольно внушительно. «Следуй всем его приказам», — шепнул я коню на ухо, после чего принял призрачную форму. «Ну а теперь посмотрим, насколько ты быстрый. Активирую навык «Порыв ветра» и перемещаюсь как можно дальше от Таураса, после чего перехожу на бег и устремляюсь в нужном мне направлении». Как оказалось, кошмар не только обладал впечатляющей внешностью, но и скоростью. Через несколько секунд он с легкостью нагнал меня, и я понял, что это еще не его предел. Так, вроде у меня было какое-то заклинание, которое поможет решить эту проблему. Я мельком просмотрел список заклинаний магии ветра и нашел подходящее. Произнеся на ходу нужные слова и сделав необходимые пасы, активировал заклинание «Помощь ветров» в третьей ступени посвящения. Моя скорость вновь возросла, и я смог оторваться от Таураса, но опять же ненадолго. Призрак на призванном коне нагнал меня, но вот обогнать уже не мог. Отлично, значит, в таком темпе и будем двигаться. Ну что ж, Тайла, жди нас. Мы идем к тебе в гости.